8. Ограниченный. У мамули по понедельникам вечерние курсы. Она читает лекции по реализму 19 столетия. Так что в этот вечер наступает очередь папули готовить. Вернее, не готовить. Ужин. Он заказывает фастфуд. В этом деле он насобачился так же хорошо, как и мамуля. Мы все трое сидим за обеденным столом и уминаем цыпленка по-кентуккийски с картонных тарелок, помогая себе пластиковыми вилошками. Того, кто изобрел вилошку, надо было удавить при рождении. Папуля сдирает корочку теста со своего куска цыпленка и подсовывает ее Бронте, позволяя той насладиться всеми 11 травами и специями, придающими этому блюду его восхитительный вкус. «Я видел сегодня Громилу», — говорю я Бронте. «То есть, я хочу сказать, Брюстера». «И чем ты его мучил в этот раз?» — мгновенно реагирует она. «Но я не хватаю наживку. Он был в раздевалке, без рубашки». Откусываю, жую, проглатываю. «Ты когда-нибудь видела его без рубашки?» Папа поднимает голову от своей тарелки и говорит с набитым ртом. «Конкретно, с какой-то стати ей видеть его без рубашки?» «Ой, пап!» – протягивает Бронте. «Расслабься, нервные клетки не восстанавливаются. При мне он никогда не показывается с голым торсом». Теперь она направляет все свое внимание на меня – пронзает рентгеновским взглядом, словно пытается вызнать, что за коварные замыслы я вынашиваю. А никакого коварства, мне лишь любопытно, что ей известно, или хотя бы о чем она подозревает. «А с чего это ты об этом спрашиваешь?» – интересуется она. «Однако, поскольку я ничего толком не знаю, ну, видел там что-то, мало ли, то предпочитаю не распространяться». «Неважно», – говорю, – «считай, что я ничего не говорил». И принимаюсь безуспешно отскребать своей вилошкой остатки картофельного пюре со дна пластиковой чашки. «Ты такой ограниченный!» – раздраженно бросает она. «Но я спокоен, как железобетон». «Что ты имеешь в виду? Грубый? Глупый? Или тупой? Не будешь ли ты так добра поточнее формулировать свои оскорбления?» «Дубина!» «Да зачем мне дубина?» – отвечаю я. «Я и лакроссной клюшкой неплохо управляюсь». Наверное, в моих же собственных интересах было бы оставить Бронте в покое и не пытаться ни до чего докопаться. В интересах, но не в силах. Поэтому после ужина я направляюсь в комнату сестры. Дверь распахнута настежь, но я смиренно стучу. Вообще-то я не робкого десятка, но только не сегодня. Бронте, должно быть, тоже обратила на это внимание. Она поднимает голову от уроков, и стандартное выражение досады при виде меня на ее лице сменяется любопытством, а может даже и некоторой озабоченностью, потому что она спрашивает. «Что? Что-нибудь не так?» Пожимая плечами. «Да нет, просто хотел поговорить с тобой о Брюстере». «Пошел вон!» «Думаю, все же тебе стоит меня выслушать». Она скрещивает руки на груди с выражением типа «Говори, говори, а мы послушаем». «Ты же знаешь, где он живет, так?» – спрашиваю я. «В доме он живет. Вот где!» – отвечает она. «Точно так же, как мы с тобой». «Ты когда-нибудь встречалась с его семьей? Я имею в виду с его дядей, ведь он с дядей живет». «К чему ты клонишь?» «Он когда-нибудь рассказывает о своем дяде?» «Нет». Говорит Бронте. «Может быть, тебе стоило бы его расспросить?» С этими словами я поворачиваюсь, но прежде чем уйти, бросаю взгляд на сестру. Она застыла над тетрадью с карандашом в руке. Не пишет. Отлично. Значит, мои слова заставили ее призадуматься. Не знаю, что она предпримет, но так она этого дела не оставит. Впрочем, я и сам не знаю, что бы сделал на ее месте».